Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Кто не рискует, тот не пьет. Кто не рискует, к черту. Сидите тут максимально тихо, скомандовал я. Если я не появлюсь в течение получаса, и тем более если они появятся, уносите отсюда ноги и передайте Эллисе, что клан Тизин в ее руках. Все ясно. Добежав до дома лифта, я открыл дверь, они даже не стали ее запирать, и, войдя внутрь, оказался перед широченной квадратной дырой в полу, метров 5 на 5. Глубина же ее, судя по аурам поглотителей, составляла метров 30. Что же я делаю? Вздохнул я, а потом просто прыгнул навстречу громадному кушу и почти гарантированной смерти. Глава 19. Внизу виднелся свет, и за несколько метров до него я оттолкнулся сначала от стены, вдоль которой падал, и, активировав приказы силы и скорости, рванул вниз на разом утроившейся скорости. Чтобы быть уверенным в том, что никто из 11 человек делегации не вернется на поверхность без моего ведома, в идеале стоило обвалить всю лифтовую шахту. Потом я бы придумал, как выбраться. А если бы меня убили, то особого значения это уже не имело бы. Однако ее стены были обшиты листами металла, так что быстро вызвать обвал конструкции было совсем непросто. А после первого же громкого звука на меня переключится внимание всех присутствующих. Так что я выбрал альтернативный вариант. Не обрушивать всю шахту, а просто разломать сам лифт. Грузовая платформа была рассчитана на туши даже очень больших поглотителей. Но, даже несмотря на это, мое падение, ускоренное приказами, вкупе с мощным ударом, который я в последнюю секунду впечатал в платформу лифта рядом с подъемным механизмом, сработало. Подо мной что-то громко скрипнуло, я услышал скрежет металла, треньканье каких-то разрывающихся тросов, и широкая квадратная платформа резко просела примерно на метр, к тому же наклонившись на бок. Подняться по шахте она в таком состоянии уже вряд ли смогла бы. К сожалению, эффект неожиданности, на который можно было бы рассчитывать, оказался спущен в трубу. А мое тело, несмотря на свою прочность, не смогло перенести падение с ускорением с высоты 10 этажа без последствий. Сломано ничего не было, но на кулаках, которые я впечатал в лифтовую платформу, уже начали растекаться огромные гематомы, а ноги нещадно гудели и дрожали. Даже стоять казалось пыткой, а ведь мне надо было вступить в бой с кучей одаренных через несколько секунд. Приказ исцеления был активирован на максимум, жалеть ману сейчас было равнозначно самоубийству. Я был даже готов спустить вообще все, что получил от Тизина, если бы это помогло выстоять в этом бою. И эффект от огромных порций маны, вложенных в исцеление, дал о себе знать уже через секунду. Дрожь в ногах прошла, и я хотя бы смог встать ровно, чтобы в следующее мгновение едва увернуться от почти пробившего мою грудь древесного корня. Решение спуститься сюда и правда было самоубийственным. Избежав атаки, я рванулся вперед в огромное помещение, раз в 6 больше зверинца Рисфали. В остальном, впрочем, это место мало чем отличалось. Такие же ровные ряды клеток с поглотителями внутри и полное отсутствие каких бы то ни было декораций. Как по мне, если уж решил хвастаться своей коллекцией смертельно опасных тварей, то сам ангар зверинца можно было украсить как-то побогаче. Впрочем, о местных традициях в этом вопросе судить было точно не мне. Что такое? Раздался голос Лариата, который, судя по алой ауре, находился где-то между рядов клеток ближе к дальней стене. Дама была рядом с ним, так что это был мой шанс начать уменьшать их количество. И очень удачно сразу за входом в зверинец как раз стояла парочка одаренных. Один явно из Рисфали, тот самый, что едва не пронзил меня корнем. По крайней мере древесный ствол толщиной с мужское бедро рос из земли у его ног. Второй, судя по тому, что аналогичной атаки от него не последовало, был из Акандуга. И тоже на третьей ступени. Вероятно, их поставили как раз таки охранять вход. Приказ исцеления сменился приказами ускорения, силы, а также магических щита и сопротивления. И все 4 работали почти что на доступном мне прямо сейчас пределе. К тому же я, сконцентрировавшись, врубил режим рентгеновского зрения, на всякий случай, чтобы лучше координировать атаки. И параллельно, чтобы не свихнуться и не начать жрать тела убитых, активировал медитацию маны. Экономить я не собирался ни на чем. Магическая энергия тут же начала утекать с совершенно катастрофической скоростью. Тот запас, что остался у меня от Тизина, обещал кончиться меньше чем через 5 минут. И это, на самом деле, была не самая большая из моих проблем. Еще на тренировках во время подготовки к войне я выяснил, что, если доведу себя до предела, то даже мой организм не сможет выдержать подобной нагрузки. Особенно это касалось приказов скорости и силы. Они заставляли мое тело двигаться так, как оно не должно было, и уже во время первого рывка я ощутил, как рвутся мышечные волокна в ногах. И это было не вылечить так просто никаким приказом исцеления. С учетом расхода маны и настолько опасных побочных эффектов я бы ни за что не использовал столь радикальные методы в иной ситуации. Однако сейчас, против двух одаренных четвертой ступени, у меня просто не было иного выбора. К тому же сердца поглотителей и даруемая ими сила должны были лечить меня, и на это я делал большую ставку сегодня. Хорошей новостью было то, что в таком состоянии третьи ступени уже не были для меня особой угрозой. Особенно те, что относились не к физическому типу. Скорость, на которой я двигался, была банально выше возможностей их восприятия, а каждый удар для обычных человеческих тел становился подобен столкновению с несущейся машиной. Оба, и маг дерева Рисфали, и маг яда Экандуга, разлетелись в стороны, сопровождаемые кровавыми шлейфами. И, даже если они остались живы, в сражении поучаствовать им уже не удастся. Следующей моей целью стал одаренный второй ступени, стоявший чуть впереди в проходе между клетками. Непонятно, для чего он там ошивался и чего ждал. Но после того, как его череп лопнул подобно перезрелому арбузу, забрызгав мне грудь и лицо мозгами и кровью, это перестало быть важно. К сожалению, еще кого-то мне прикончить не дали. Прямо из земли под моими ногами выстрелил вверх толстенный корень. И мне потребовалось немало усилий, чтобы увернуться от этой атаки, не получив повреждений, кроме в очередной раз начавших рваться мышц. Сила четвертой ступени все-таки находилась на совершенно ином уровне по сравнению с третьей. И, что хуже всего, реакция лариата, судя по скорости движения корней, начавших преследовать меня подобно змеям, вполне могла поспевать за мной. Более того, спустя пару секунд я увидел, что силуэты статной дамы из Экандуга, устремившейся ко мне, и скорость, на которой она двигалась, совершенно точно была невозможна для обычных человеческих тел, какие по идее должны были быть у владельцев стихийного дара. Насколько я слышал от Эллисы, начиная с четвертой ступени одаренные получали возможность использовать свой дар значительно разнообразнее, в результате чего вроде как можно было даже нивелировать качественное различие между стихийным и физическим типами. Я мог более-менее понять, как это работало на примере Тириана. В бою он использовал свое исцеление для того, чтобы иметь возможность двигаться на пределе возможностей тела и даже выходить за эти пределы, перелечивая себя сверх допустимого. Вероятно, и другие одаренные могли делать что-то похожее, учитывая специфику своей магии. Однако это было все, что я понял из сбивчивых и туманных объяснений безумного доктора. А в клане Тизин не осталось никого на четвертой ступени, так что объяснить мне в подробностях, как это работало, тоже никто не смог. И теперь, похоже, мне придется выяснять это на собственной шкуре. Вот только сразу вступать в бой против четвертых ступеней я не собирался. После того, как я убил стольких, скольких смог, моей следующей целью стали поглотители. Теперь, оказавшись непосредственно в зверинце, я мог сосчитать их точнее, и третьих эволюций тут оказалось 23 штуки. В отличие от тех, что содержались в зоопарке Рисфали, эти в большинстве своем не отличались каким-то особо экстравагантным внешним видом. Где-то половина тварей и вовсе мало чем отличалась от, пусть сильно искаженных и деформированных, но людей. Там, где княжеский клан брал качество экспонатов, Экандуга, похоже, решили взять количеством. Однако мне на внешность поглотителей было совершенно наплевать. Для меня были важны только из сердца, и внешность тварей на них слабо влияла. Так что неразборчивость создателей этого зверинца была для меня настоящим подарком. И еще одним бонусом было то, что, в отличие от третьих эволюций в зоопарке Рисфали, тут эти ребятки содержались не в стеклянных коробах. Поглотители тут содержались в клетках из толстенных стальных прутов, а в относительно безобидном состоянии их оставляли металлические цепи, плотно обмотанные вокруг их тел. Ну, и еще непонятная, в моих глазах чуть подсвеченная алым жидкость, текущая по длинным трубкам, продетым сквозь звенья цепей и через множество катетеров, вводимая в тела поглотителей, тоже явно играла в удержании твари не последнюю роль. В голову пришла крайне неприятная мысль о том, что, если меня поймают, то я вполне могу оказаться ровно в такой же клетке, закованной в цепи и с непонятной отравой, поступающей через иглы в мое тело. Скорее всего, я даже стану лучшим экспонатом этой коллекции. Задача прикончить всех восьмерых оставшихся в зверинце людей тут же обрела дополнительную мотивацию. Залетел в ближайшую клетку. К счастью, промежутки между прутьями были достаточно широкими, чтобы я смог сделать это без особого труда. После чего заскочил на спину 4-метрового поглотителя и пробил обеими руками пульсирующий нарост у него на плече. В ту же секунду меня по пояс сокатило какой-то едкой желчью, от которой моя кожа начала дымиться и дико зудеть, а одежда дымится и плавится. К счастью, это того стоило, и в моих пальцах оказалось зажато по сердцу. Правда, сразу сожрать их мне не дали. Пришлось прыгать вверх, уворачиваясь от проникших в клетку корней. А следом я, уже давно стянувший противогаз, учуял знакомый сладковатый запах смертельного яда экондуга. И на этот раз плотность этого яда в воздухе оказалась такой, что я смог даже увидеть исходящие от ядовитого облака свечение энергии. Похоже, создали эту ядовитую магию стремительно приближающаяся 4-я ступень. Однако, неожиданно, мощность их магии стала для меня крайне выгодна. Теперь я мог увидеть, где в окружающем воздухе меньше отравы, и направиться туда. Скорость ядовитых облаков, что они контролировали, тоже была куда выше, чем я помнил по противостоянию с 3-ми ступенями во время нападения на поместье Тизин. Но этого преимущества оказалось достаточно, чтобы я смог, выскочив из клетки и оттолкнувшись от ее крыши, рвануть в бок, на пару секунд выныривая из ядовитого облака. А тогда уже стало возможно закинуть в рот оба сердца у 3-й эволюции бывших размером с небольшие абрикосы, и быстро-быстро разжевать. Воспоминание о сердце 4-й эволюции, что я сожрал последним, оставило у меня неприятное послевкусие. Содержавшаяся в нем сила была слишком большой для меня и, если бы не то, что эта сила меня параллельно лечила, я бы отбросил коньки банально от того, что мое тело разорвало бы изнутри. Однако сердца 3-й эволюции для меня были идеальны по количеству наполнявшей их силы. И я бы даже с восторгом поприветствовал это чувство переполнявшей тело мощи, если бы не вновь появившаяся боль от перестройки организма. После того, что случилось с моими глазами, я уже понял, что это неизбежно. Но до последнего надеялся, что все-таки случится некое чудо и мои метаморфозы остановятся просто на белых глазах слепца и заострившихся ногтях. Чудо не произошло. Более того, я с первой же секунды понял, что масштаб изменений, которым я подвергнусь на этот раз, будет несравним со всем, что я испытывал до сих пор. И, вероятно, идея о том, что я смогу одновременно сражаться и жрать в сердца, была одной из самых больших ошибок в моей жизни. Отвратительный писк миллиарда комаров наполнил уши. В нос ударил запах моей собственной крови вперемешку с адской смесью из ароматов какой-то тухлятины, гноя, перебродившего пота, серы, тухлых яиц и еще множество самых мерзких запахов, что я только мог и не мог придумать. Едва ли не худший коктейль вкусов взорвался на языке. Кожу будто содрали с тела по-живому и, набив металлическими опилками, тлеющими углями и целым роем агрессивных муравьев, натянули обратно. Дичайшая боль пронзила каждую кость, сковала каждую мышцу. Легкие будто наполнились водой, сердце сошло с ума, то останавливаясь, то пускаясь в бешеный галоп, желудок взбунтовался, заставив меня опустошить его содержимое. К этому моменту я уже потерял какую-либо возможность сопротивляться. Единственное, что я мог хотя бы понять, это то, что я рухнул на пол и теперь стоял на четвереньках, заливая блевотиной собственные руки. Через несколько секунд меня кто-то силой ударил в бок. Я перевернулся на спину, раскинув руки в стороны, однако на фоне творящейся со мной жести боли от пинка даже не почувствовал. Кажется, мне что-то говорили, что-то спрашивали, я мог расслышать доносившиеся сквозь комариные писк голоса. Еще пару раз пнули. Затем я ощутил, как мое плечо что-то пронзило насквозь. Плавающее в океане агонии сознание с запозданием в несколько секунд додумалось до того, что это, должно быть, корень лариаты Рисфали. Потом еще 3 корня пронзили 2-е плечо, а также бедра. Я поднялся над землей, подвешенный на корне, будто пришпиленная бабочка. Бабочка в коллекции энтомолога. Подобные фантазии являлись ко мне в ночных кошмарах. Меня действительно ловили и распинали на лабораторном столе. И не как тиран, хоть и с определенной безуминкой, но хотевший помочь. Без какой-либо жалости, с единственным желанием выпотрошить меня и превратить в чучело, органы извлечь и заспиртовать в банках, а череп вскрыть и копаться в моем мозгу до тех пор, пока я не превращусь в овощ. И эта мысль о бабочке, напомнив мне обо всех этих являвшихся мне кошмарах, о том, почему я горел таким желанием уничтожить империю, несмотря на силу и возможности, что дала мне кровь поглотителей, подействовала как удар тока. В голове родилось понимание. Сейчас, чтобы хоть что-то сделать, мне нужны были не сила и не скорость. Мне было нужно, чтобы отступила боль, сковавшая тело лучше любой смирительной рубашки. И, как уже не раз было, критическая ситуация вкупе с предельным сосредоточением мыслей, позволила этому желанию превратиться в магический приказ. А когда я вложил в него ману, боль, копошившаяся в каждом уголке моего тела, вдруг будто сдуло порывом шквального ветра. Осталась лишь какая-то опустошенность и отстраненность. Словно бы мое тело мне больше не принадлежало, будто бы я был лишь наблюдателем, просто смотревшим на мир белыми глазами слепца. Впрочем, возможно, отчасти причиной был не приказ обезболивающий, а то, насколько по-иному начал ощущаться окружающий мир. Теперь, когда боль отступила, я мог без отвлекающих факторов проследить за тем, как меняется под воздействием силы и межмировой энергии мое тело и восприятие этим телом всего вокруг. И неожиданно это не ощущалось странным или неправильным. Если раньше мое странное зрение было будто бы совершенно не к месту, то теперь я ощущал, что постепенно двигался к полной гармонии всех органов чувств. Они уже не будут человеческими, станут тоньше, острее, более отточенными и совершенными. Однако даже не в этом было самое большое изменение. Как и мои глаза, остальные органы чувств начинали перестраиваться, чтобы идеально соответствовать главной задаче – поиску энергии. Теперь для меня энергия будет иметь не только алый цвет, но и особый звук, свой запах, специфичный вкус, будет по-иному ощущаться на коже. Часть того, что было доступно моим органам чувств раньше, наверняка исчезнет. Но меня, честно сказать, это не слишком пугало. Вместо одного я приобретал что-то другое и, если такова была плата за силу, за мощь, за власть, за возможность отомстить, так тому и быть. Параллельно с моими органами чувств мое тело также перестраивалось. Не так кардинально, но вполне достаточно, чтобы окружившие меня и, кажется, внимательно разглядывающие меня люди что-то заподозрили. Мне кажется, или он становится выше. Донесся до меня искаженный моими новыми ушами голос лауреата. Ему не казалось, но изменения моего организма больше не ограничивались только ростом. И, если я собирался не только выжить, но и исполнить задуманное, мне стоило этими изменениями как можно быстрее воспользоваться, а то стало бы слишком поздно. Глава 20. Первым, что надо было сделать, соскочить с пробивших мне плечи и бедра корней. К счастью, лауреат не стал загибать их концы, видимо, тоже для того, чтобы потом можно было проще меня снять. Так что было вполне возможно разом сдернуть свое тело с этих четырех гвоздей. Вот только мои ноги висели над полом и никакой опоры, кроме самих корней, у меня не было. А потому я сделал единственное, что пришло мне в голову, понадеявшись на то, что подобное станет неожиданностью для обступивших меня людей. Вскинув руки, я схватился за концы корней, торчащие у меня из плеч, после чего резко выкинул вперед ноги, будто качал пресс на тренажере. А потом, вложив в приказ силы больше маны, чем в принципе было у среднестатистической четвертой ступени, дернул себя ногами вперед, как если бы выполнял длинный прыжок с турника. Длинные и шершавые корни, выходя из ран, рвали окружающие ткани, превращали мышцы в кашу, скребли кости и перемалывали сосуды. Однако иных вариантов я просто не видел. Были возможности соскочить с корней менее травматично, но они также были и куда медленнее. А потому в геометрической прогрессии возрастал риск того, что лауреат успеет среагировать и вновь пришпилит меня как жучка. Проблема была в том, что с настолько травмированными ногами я терял возможность достаточно быстро убегать от своих врагов, а поврежденные плечи не дали бы нанести достаточно мощные удары. Пока меня не подлатает приказ исцеления, либо же сердце очередного поглотителя, я стану легкой мишенью. А значит, мне нужно было не только избавиться от корней, но и не позволить лауреату атаковать меня снова. Все оставшиеся в живых 8 одаренных собрались вокруг меня. Во-первых, они хотели понять, кто я и откуда. Я слышал их разговоры об этом. Мое лицо было очень мало кому знакомо вне кланов Тизин и Вирга, так что неудивительно, что люди из Акандуга и Рисфали меня не узнали. Также они обсуждали тот факт, что я сожрал сердце поглотителя. Кому-то из компании повезло это увидеть. Для любого обычного человека, даже членов клана Экандуга, специализировавшихся на ядах, сердца были смертельной отравой. И тот факт, что я не умер на месте, их изрядно удивлял. И в момент, когда я исполнил свой почти что эквилибристический маневр, дама, та самая, что, судя по ее манере говорить и положению в группе, не уступала по статусу лауреату, стояла передо мной. После слов лауреата она приблизилась, желая рассмотреть меня поближе и удостовериться в правдивости слов старика, и приблизилась она слишком уж сильно. Соскочив с корней, я налетел прямо на нее, сбив с ног и оказавшись сверху. Руки отказывались нормально двигаться и подниматься выше уровня груди из-за сильно травмированных плеч, но этого было вполне достаточно, чтобы в следующее мгновение я уже сжимал пальцами ее горло. «Никакой магии!» — рявкнул я, буквально чувствуя спиной пришедшие в движение корни лауреата. Постепенно стабилизировавшиеся обновленные органы чувств действительно были крайне полезны в подобной ситуации. На лицах окружавших меня людей отразилась смесь недоумения, гнева и, если говорить конкретно о старике, то еще и любопытство. «Ты ведь понимаешь, что угрожать смертью герцогине Экандуга – плохая идея», – улыбнулся он. Тем не менее, он поднял руки и корни, которые он контролировал, остановились в считанных сантиметрах от моей спины. Я не удержался от ехидной ухмылки. «Герцогиня, значит я, сам того не понимая, взял в заложники саму Эдарию Экандуга, женщину, процентов на 40 ответственную за стремительное падение Тизин в последние 10 лет. Мир, действительно, был тесен. Умирать, идея еще хуже», – парировал я вопрос лауреата. «Кто ты? Зачем явился сюда и устроил бардак? Что тебе нужно? Ты из Тизин?» Продолжил череду вопросов старика один из одаренных Экандуга. «Кажется, тот самый, что еще на поверхности сообщил лауреату и Эдари о нашем вторжении на территорию поместья. Никогда о них не слышал», — мотнул я головой. «А здесь я как раз ради бардака. Значит ли это, что ты убьешь герцогиню вне зависимости от хода этих глупых переговоров и нам можно не волноваться по этому поводу и просто атаковать тебя?» — усмехнулся лауреат. Заложница подо мной дернулась и скосила глаза вверх, на старика. Читать эмоции на черно-белых лицах стало немного сложнее, но на этот раз было совершенно очевидно, что Эдария была в ярости. Я мысленно выругался. Лауреат не блефовал. Не было никаких сомнений. Экандуга и Рисфали в данном случае ни разу не были союзниками. И старик сейчас не атаковал меня не потому, что так уж волновался за жизнь Эдарии. В лучшем случае он не хотел, чтобы из-за ее смерти сорвались их переговоры, в худшем же ему было банально интересно, чем все закончится. И, как только он потерял бы ко мне интерес, тут же атаковал снова. А это значило, что мне нужно было как можно дольше удерживать его любопытство. «Не обязательно», — ответил я лауреату. «Мне нужен бардак, а не хаос. А смерть герцогини вызовет именно хаос. Я намеревался выпустить всех поглотителей из клеток, чтобы они разбрелись по поместью, а лучше и по городу, и подпортили Экандуга нервы. Вот как? Да, я не думал найти тут столько народу. Надеялся, что будут только какие-нибудь охранники. Убил бы пару человек, чтобы мне никто не мешал, и спокойно занялся своим делом. Но оказалось, что у вас тут какой-то междусобойчик. Прошу прощения, что влез, я не хотел мешать. Да ничего, не бери в голову, с каждым может случиться», — отмахнулся лауреат, продолжая улыбаться. Было очевидно, что он не воспринимал мои слова всерьез, а скорее и вовсе не верил ни единому слову. И, в принципе, вполне резонно. Однако это было вообще не важно. Все это время приказ исцеления работал на грани возможного, для чего мне пришлось отключить приказ анестетик, и тело вновь сковала сильнейшая боль. Оставалось надеяться только на то, что никто ничего не заподозрит. Потому что мне были нужны нормально работающие руки и ноги, чтобы выжить. И приходилось смириться с тем, что с таким расходом маны могло не хватить на дальнейший бой. Никакие приказы не были бы эффективны, если бы мышцы, к которым они прилагались, оставались перемолоты в труху. Тем временем лица четверых стоявших вокруг меня одаренных продолжали все дальше и дальше уходить в недоумение. Насколько я уже понял по их одежде, они были из Кандуга. При этом лица одаренных из Рисфали оставались неизменны. Лариат выглядел все таким же расслабленным, а оставшиеся двое продолжали сохранять выражение напряженного ожидания. И когда я заметил эту разницу, в груди сразу зашевелился червячок подозрения. Что-то было не так. Хотя основные побочные эффекты метаморфозы уже прошли, мои новые органы чувств пока что еще не стабилизировались полностью. Однако, сконцентрировавшись и полностью сосредоточив внимание на восприятии окружающего мира, я все-таки смог уловить невероятно слабый отголосок чего-то мне до сих пор незнакомого. Сомнений в том, что это такое, у меня не было. Я ощущал энергию, очень-очень смутно, но я чувствовал всюду вокруг меня ее звук, ее запах, ее вкус, ее текстуру. Означать это могло только одно. Одаренные Экандуга все это время продолжали использовать на мне магию. Просто делали это настолько аккуратно и незаметно, что ни один обычный человек, может быть, кроме уникумов типа Эллиса, ничего бы не заподозрил. А их удивление, очевидно, было вызвано тем, что эта магия на мне не работала. И действительно, я не ощущал от своего организма никаких реакций, никаких угнетающих эффектов, даже тех слабости и сонливости, что обычно сопровождали их отраву, не было. Позволь узнать, а каким образом ты смог закинуть в рот сердце поглотителя третьей эволюции и выжил? Прервал ненадолго воцарившееся молчание Лариат. Особенность моей магии, бросил я, даже не пытаясь придумывать адекватное оправдание. А то, что ты, пока висел на моих корнях, вырос сантиметра на 4, это тоже особенность твоей магии. Ага, какая поразительная магия. Лариат даже пару раз хлопнул в ладоши. Скажи, а может эта магия заключаться в том, что ты, человекоподобный поглотитель? Остальные одаренные обоих кланов разом, будто по команде, вздрогнули и повернулись к старику. И даже герцогиня, продолжавшая все это время буравить меня взглядом, не удержалась и тоже скосила на Лариата глаза. Старик скорее всего говорил о тварях типа той, что я увидел когда-то из ресторана. Поглотителях, выглядевших не как огромные монстры, а как вполне обычные люди, может быть с чуть непропорциональными телами, но способных мыслить и без особых проблем скрываться в городской черте. Так что он все-таки ошибся. Однако его предположение было настолько близко к истине, что Лариату вполне можно было начать аплодировать. И теперь моя мотивация убить его, как и всех присутствующих, выросла еще на порядок. А также это значило, что тянуть дальше было уже никак нельзя. Мои руки и ноги восстановились хорошо, если процентов на 30, но, если бы я продолжил этот бессмысленный треп с Лариатом, он бы уже через пару фраз напал на меня, наплевав на Эдарию. Лучше уж было начать самому. Рукой, которой держал герцогиню за горло, я вдавил ее шею в каменный пол, ломая трахею. Сразу умереть она вряд ли умрет, а с учетом своей четвертой ступени, возможно, даже сумеет выкарабкаться. Но в этом бою поучаствовать ей уже не доведется, и это было для меня главным. А за счет этого толчка я смог лучше направить прыжок, последовавший сразу за этим. Прыжок прямо на Лариата. Старика застать врасплох не удалось. Прямо перед моим носом из земли выстрелили толстенные корни, закрывшие его от нападения. Вот только атаковать Лариата я сейчас не собирался. Оттолкнувшись от созданной им стены, я, перелетев ударившие в спину корни и приземлившись на четвереньки, тут же бросился бежать вдоль рядов клеток. Одаренные Экандуга тут же устремились за мной, как и корни, созданные одаренными Рисфали. И, если бы не приказы силы и скорости, которые я врубил на максимальную мощь, с моими травмами сбежать от такого преследования не было бы никакой возможности. Вот только из-за огромных затрат маны на исцеление моих резервов теперь оставалось от силы на минуту использования приказов силы и скорости. А если бы я дополнительно использовал еще и магические сопротивления и щит, и того меньше. Однако недоуменные лица одаренных Экандуга заставили меня пойти на риск. Я поставил на то, что после метаморфозы, которой я подвергся, яды, которые должны были действовать на людей, для меня станут малоэффективны. Судя по тому, что даже без защиты от стихийной магии я так и не почувствовал никаких признаков отравления ни через 5, ни через 10, ни через 20 секунд, ставка себя оправдала. Вот только потом под сводами ангара раздался голос Лариата. «Используйте яды против поглотителей, идиоты!» И все резко стало значительно хуже. Ядовитые облака, которые я теперь мог не только видеть, но и ощущать буквально всем телом, только что не причинявшие никакого вреда, вдруг наполнились отвратительной отравой. Стало труднее дышать, глаза заслезились, будто мне в лицо прыснули из перцового баллончика, кожа начала адски зудеть. Это все не было смертельно, но очень сильно мешало. К счастью, к тому моменту, когда с подачи Лариата одаренные Экандуга додумались до иных способов насолить мне, я уже успел вырвать еще два сердца и закинуть их в рот. Заживление ран тут же пошло раза в три быстрее, чем с помощью приказа исцеления. Сожранные сердца вновь обернулись сильнейшей болью во всем теле, что было вообще незамечательно, так как тратить ману на приказ санестетик я больше не имел права. Итак, энергии у меня остались жалкие крохи, а перестройка тела, похоже, даже не думала заканчиваться, несмотря на то, что метаморфоза органов чувств уже почти полностью завершилась. Как и в прошлый раз, в зверинце Рисфали сапоги и кастеты пришлось скинуть. И на этот раз я рос даже быстрее, всего за 4 сердца став выше сантиметров на 10. Вот только теперь это было лишь начало. Когти начали прорастать и на пальцах ног тоже. Я ощутил сильный зуд сзади на шее и вдоль позвоночника, кажется, от стремительно прораставших новых волос. Кожа по ощущениям начала грубеть и, кажется, темнеть, сложно было понять точно из-за особенностей зрения. Адски зачесались зубы, и, проведя по ним языком, я в шоке понял, что количество клыков у меня во рту стремительно растет. А также, судя по продолживших рваться на мне обрывках одежды, я рос еще и в ширину, и останавливаться мне было нельзя. По пятам меня продолжали преследовать корни Рисфали и яд Экандуга. И, прежде чем иссякнут мои запасы маны, я должен был стать как можно сильнее, как можно ближе подобраться к уровню Лариата, чтобы потом дать ему настоящий отпор. Игры в смертельные салочки продолжились. К счастью, вероятно из-за того, что мы все-таки находились не на территории Рисфали, количество корней, которыми управляли трое их одаренных, было значительно меньше по сравнению с тем, что я помнил. В прошлый раз Лариат создал за раз больше десятка огромных толстенных корней, а сейчас ограничивался всего тремя, так что уворачиваться от них было куда проще. Но и тот вариант, что он просто скрывал до поры до времени свои способности, тоже нельзя было сбрасывать со счетов, а потому и двигаться надо было поскорее. К счастью, сблизиться со мной никто не решался, я был очевидно куда сильнее их всех вместе взятых физически. А потому мне удавалось носиться по всему огромному пространству ангара, успешно избегая корней и по минимуму контактируя с ядовитыми облаками. И это было действительно важно, потому как воздействие яда против поглотителей с каждым сожранным сердцем усиливалось. Зуд превратился в жжение, а затем на коже начали и вовсе появляться волдыри. Зрение почти полностью затуманилось, и нормально ориентироваться я умудрялся только за счет ярких алых пятен, все еще видимых на фоне черно-белой мешанины, а также остальных, значительно обострившихся органов чувств. А хуже всего было то, что каждый вдох теперь давался с огромным трудом, будто мне в легкие накидали гравия. Из этого становилось очевидно, что я все ближе становился к поглотителю. Однако, хотя мой разум старательно сопротивлялся этому, продолжая утверждать, что все это – лишь способ достижения мести, мои чувства и мое тело будто бы, наоборот, приветствовали все происходящие со мной трансформации. С каждым сожранным сердцем я будто сбрасывал оболочку, в которой был заключен с самого рождения. И дело было вовсе не в морали или нравственности. Дело было в слабости, на которую были обречены люди, для которых путь эволюции избрал превосходство разума над телом. Клыки и когти, рога и бивни, мощные мускулы и жесткие шкуры, боевые инстинкты и отточенные рефлексы. Мы отказались от всего этого в пользу интеллекта. И не скажу, чтобы этот выбор был правильным или неправильным. Но сейчас, ощущая не просто растущую во мне силу, а то, как само мое тело меняется, оставляя позади главный человеческий изъян, я чувствовал настоящий, чистейший восторг. Мана кончилась, больше не было никаких приказов. Остался только я и мое тело. Однако, несмотря на это, я продолжил убегать от атак Лариата и остальных. Сила, полученная из уже более чем двух десятков сожранных сердец, растекалась по моему новому, превзошедшему человечность, телу. И в какой-то момент этого стало достаточно, чтобы я остановился и, развернувшись, рванул в атаку против тех, от кого только что убегал. Уклоняться от ударов корней полностью стало невозможно, и мое тело начало быстро покрываться ранами и крупными гематомами вдобавок к волдырям от яда. Однако этого было недостаточно, чтобы убить меня. А моей скорости и силы, наоборот, более чем достаточно, чтобы меньше чем за минуту расправиться со всеми надоедливыми одаренными Экандуга. Слезы тут же прекратили идти, и я смог нормально вздохнуть полной грудью. «Отступаем!» — раздался голос Лариата за секунду до того, как моя рука пробила насквозь грудь последнего мага яда. И это было проблемой, потому что, в отличие от Экандуга, Рисфали вполне могли использовать свои корни, чтобы подняться по лифтовой шахте. Я должен был остановить их, заставить вернуться и сразиться, и не придумал ничего лучше, кроме как взреветь на весь ангар. Это я убил Лишура. Судя по тому, что алые ауры прекратили двигаться, Лариата эти слова задели. И, похоже, не слабо, потому что в следующую секунду я увидел, как корни старика вдруг рванулись в стороны и пронзили животы сначала двух одаренных Рисфали, а потом начали буйствовать в клетках поглотителей, нанизывая монстров на себя как кусочки шашлыка. И уже вскоре на меня вместо трех корней устремился шквал из почти двух десятков толстенных заостренных как копья бревен. Вот что, похоже, значили слова Эллисы о том, что четвертые ступени умели управлять своей магией в куда больших масштабах. Что же, теперь мне оставалось только встретиться с Лариатом в открытом бою и узнать, что все-таки победит, его магия или моя сила. Глава 21. Я, наверное, мог бы увернуться от атаки Лариата. Но вместо этого я решил в кои-то веки все-таки встретить рвущиеся на меня корни в лоб. Если уж когда и проверять, на что я стал способен, то именно сейчас. Я видел, что корни были насквозь пропитаны энергией. Они светились алым в десятки раз ярче, чем простые деревья, так что их прочность должна была быть на совершенно ином уровне. Столкнувшись с ними, я ощутил это на собственной шкуре. Даже когда я был на уровне третьей ступени, я мог без проблем гнуть толстенные железные пруты и дробить в щепу толстенные доски. Но сейчас встреча с этими корнями почувствовалась так, будто я сражаюсь против закованного в сталь осьминога. Мой удар не смог сломать ни одного из корней, хотя на том, в который пришлась атака, и появилась глубокая вмятина. Правда, после первого я нанес и второй, и третий, и четвертый удары, превращая окружающую меня древесину в труху. Вот только пока я ломал четвертый или пятый корень, остальные 15, извиваясь как змеи, стремительно оплетали меня со всех сторон, норовя заключить в сплошной деревянный кокон. Позволить этого я, естественно, не мог. Оттолкнувшись от уже застывшей неподвижной поверхности корней, я выстрелил себя вверх, туда, где у магии Лариата было меньше власти и в последний момент успел вылететь из зацепления. Корни устремились за мной и из-за того, что скорость моего взлета с каждой секундой падала, начали нагонять. Но затем я, наконец, достиг почти 10-метрового потолка, от которого смог оттолкнуться и рванул по диагонали обратно к полу. Вывод после первого столкновения был неутешительным. У меня определенно хватало силы, чтобы сломать корни, но просто моих кулаков было недостаточно, чтобы нанести достаточно урона за раз. К тому же, несмотря на то, что моя кожа стала прочнее и толще, на костяшках все равно уже успели появиться кровавые следы. Возможно, были бы сейчас со мной мои полюбившиеся стальные перчатки, было бы куда лучше. Вот только что-то мне подсказывало, что никакая сталь не смогла бы долго противостоять магическим корням Лариата. Слишком уж крепкими они были, и слишком быстро росли. Мне нужно было новое оружие, достаточно прочное, чтобы прорывать пропитанную маной древесину, и при этом не мяться и не ломаться. Первым, что пришло в голову, было использовать мои новые когти. Но они были недостаточно длинными, даже не особо мешали сжимать кулаки. Такими разорвать полуметровые в обхвате корни было нереально. И тогда мой взор обернулся на клетки, в которых держали поглотителей. Клетки, состоящие из толстенных металлических прутов толщиной в руку и весом килограммов по 70-100. Даже после буйства Лариата, начавшего своими корнями ломать клетки, сами прутья остались почти целыми. Их просто раскидало по сторонам, видимо, сварку в этом мире использовать нормально не умели. На бегу я подхватил один такой прут, тут же ощутив, как меня повело в сторону от его веса. Я даже недооценил его вес. Трехметровая стальная балка весила куда больше 1,5 центнеров. Попрыгать с такой битой в руках уже бы не получилось. Вот только прыгать я теперь и не собирался. Развернувшись на пятках, я вновь устремился прямо на несущие на меня осьминожьи щупальца. И вот на этот раз все вышло более чем замечательно. Один единственный взмах моей импровизированной булавы смел сразу 3 корня. Мне в лицо будто выстрелили зарядом шрапнели из летящих на огромной скорости мельчайших щепок. Так же быстро, как бил кулаками, атаковать балкой я, разумеется, не мог. Каждый взмах даже с моей нечеловеческой силой отнимал от 1/3 до 1/2 секунды. И поначалу из-за этого было довольно сложно, так как корней лариата было значительно больше, чем я мог быстро уничтожить. В результате чего я, утратив возможность быстро уворачиваться, получил больше 10 малых и серьезных травм. Хуже всех были перелом нескольких ребер слева и очередной глубокой раны бедра. К счастью, на этот раз мне удалось избежать участи жучка под стеклом у энтомолога и насквозь мне ногу не пробило. Но судя по количеству начавшей стекать мне по ноге крови, была задета бедренная артерия. И, если бы я с этим ничего быстро не сделал, то стало бы значительно хуже. А возможности сделать лучше пока что на горизонте не виднелось. Но хотя бы после того, как я поломал часть корней, напор ослаб. Так как магия растений позволяла лариату выращивать корни только из самого кончика, перелом древесного ствола в середине означал, что этот конкретный корень становился бесполезен и ему было нужно создавать новый. Помучиться с уничтожением основной массы корней какое-то время пришлось. Но в итоге мне удалось достичь определенного равновесия между тем, с какой скоростью я размахивал стальным прутом, и тем, с какой скоростью лариат призывал новые корни. При этом о какой-то патовой ситуации речи не шло. Потому как, хотя я и не мог сломать все корни, а старик теперь не мог создать достаточно корней, чтобы меня окружить, я не стоял на месте. Наоборот, продолжал двигаться, уже не так изящно и быстро, но все-таки лавируя между клетками. И с каждой секундой все приближался к лариату, замершему неподалеку от входа в зверинец. Ближе к эпицентру магии скорость создания корней увеличивалась, как и их плотность, а я не становился сильнее, скорее наоборот. Но и на старика подобная нагрузка не могла не оказывать эффект. К тому же магии у него было ограниченное количество. Даже если он мог вытягивать ее из других одаренных и даже поглотителей, вечно в подобном суперрежиме держаться он не мог. И это, на самом деле, было довольно легко отследить. Когда плотность атакующих меня корней становилась настолько большой, что я уже не мог приблизиться к старику даже на метр, мне приходилось начинать войну на истощение. Будто какой-то спартанец я удерживал завоеванную территорию, отбиваясь от десятков атакующих меня корней. Я обливался потом, чувствовал, как дрожат руки, сжимавшие уже изрядно погнутый прут, покрывался все новыми и новыми ранами. И длилось это до тех пор, пока напор корней не начинал спадать, что позволяло мне продвинуться еще на несколько метров вперед, чтобы все повторилось в точности. Фактически, мы с лариатом состязались в выносливости. Его магия против моего тела. И вскоре стало понятно, что я все-таки выигрывал. Несмотря на то, что от усталости я уже с трудом мог передвигать ноги, а взмахи прутом стали раза в 2-3 медленнее, я продолжал продвигаться вперед, до тех пор, пока не остановился прямо у плотного деревянного кокона, которым лариат окружил себя. Это, похоже, была стандартная тактика Рисфали. Взревев так, будто намеревался продавить защиту корней одним своим голосом, я поднял прут и, наплевав на рванувшиеся ко мне корни, обрушил на кокон один из мощнейших за сегодня своих ударов. Древесина продержалась меньше мгновения. Потом под весом стали подалась вниз и я услышал, как конец прута врезался в пол под ногами лариата. В ту же секунду корни, часть из которых уже добралась до меня и начала ввинчиваться в тело, замерли на месте. А вибрация, отдавшаяся во всем теле, дала знать, что стальная балка, сослужившая мне такую замечательную службу, в итоге все-таки сломалась, идеально выполнив свою роль. Вывернувшись из едва не пришивших меня корней, я схватился за края наполовину разломанного кокона руками и после нескольких секунд напряжения мышц деревянная защита не выдержала и развалилась на 2 половинки. Внутри, окровавленный, с развороченной правой стороной груди, почти напрочь оторванной рукой и частично вывалившимися из живота кишками, лежал лариат. Однако нанесенные мной раны были не единственным, почему старик выглядел откровенно дерьмово. Кожу лариата покрывали отвратительного вида крупные волдыри. Из тех, что уже лопнули, вытекала густая и едко пахнущая жижа. Его глаза налились кровью, и также кровь, совершенно черная, как деготь, вытекала из его носа, ушей и с уголков губ. А самым странным было то, что я очень слабо, но все-таки чувствовал от старика ауру поглотителя. Побочный эффект от высасывания сил тех тварей. Поинтересовался я, почти уверенный, что угадал. На меня уставился заплывший кровью глаз. Несмотря на ужасные повреждения и то, что с ним сделало поглощение поглотителей, лариат был в сознании. И, более того, тысячи тончайших древесных росточков уже начали оплетать его тело, видимо намереваясь закрыть все раны и не допустить смерти. Так что он определенно меня понимал. Да, просвистел он, но все равно, проиграл. Такова жизнь, пожал я плечами. Но ты был очень близок. Надо было догадаться, что это был ты. Тогда у тебя не было бы и шанса. Надо было, но тогда я сделал бы что-нибудь еще. Я не собираюсь умирать, пока не исполню задуманного. А вот тебя ждет смерть. Будь ты проклят. Выплюнул лариат. Монстр. И это были его последние слова. Протянув руку, я схватил его за горло, проведя когтем на большом пальце по сонной артерии. Потом поднял над полом, отрывая от крошечной рощи малюсеньких деревцев и, подняв тело старика над головой, подставляя рот под поток крови. Это, конечно, было совсем не то же, что монотизина, но кровь одаренного четвертой ступени все равно показалась на порядок вкуснее любой человеческой крови, что я пробовал. Наполовину из-за того, что мои вкусовые рецепторы тоже изменились и теперь даже просто мысли о сырых мясе и крови заставляли течь слюнки. И на вторую половину из-за того, что я убил этого человека собственными руками. Затем я вернулся и добил Эдарию Экандуга, действительно выжившую даже после перелома трахеи. Потом закинул в рот еще несколько сердец третьих эволюций, уже начавших терять эффективность, но еще вполне годных для заживления ран. А затем, вернувшись в лифтовую шахту, быстро вскарабкался наверх, вбивая в стальные листы стены когти. Шита и Исма все еще послушно на том же дереве. Однако, когда я появился, едва не бросились на утек. И было с чего, ведь то, что я был с ног до головы покрыт кровью, своей и чужой, было только началом. Мой рост превысил 1,90 м. Одежда почти полностью превратилась в труху, несмотря на кольчужные вставки. Кожа потемнела, волосы сильно отросли и спустились до самых лопаток, начав напоминать гриву. Черты лица заострились и огрубели. Четыре клыка во рту стали 6 парами, и куда более длинными и острыми, чем у обычных людей. На пальцах рук и ног окончательно сформировались когти, не слишком длинные, но все равно довольно угрожающе выглядевшие. Пожалуй, нельзя было сказать, что я стал походить на зверя, но и человеческого во мне уже было не так много. На публику в таком виде мне точно выходить было строго-настрого запрещено. Впрочем, о том, что с этим делать, можно было подумать и потом. Пока что у меня были дела поважнее. Приказав Шиита выбираться из поместья и ждать меня у реки, я закинул Исму на плечо и тем же маршрутом вернулся в зверинец. Лариат, чтобы продемонстрировать ту невероятную мощь, вытянул энергию из многих поглотителей. Но первых и вторых эволюций тут осталось вполне достаточно для девушки. Да и мне самому нужно было убедиться, что из третьих эволюций я уже ничего не получу. К счастью, для Исмы оказалась недоступна только межмировая энергия. Сила сердец впитывалась в ее тело ровно так же, как в мое, и после 10 минут ее сила уже добралась до уровня 3-й ступени. Я тоже успел выпотрошить целых 18 третьих эволюций и, наконец, их сердца стали для меня окончательно бесполезны. К сожалению, последние 9-10 уже давали сущие крохи и я жрал их только потому, что в следующий раз так нарастить силу возможность появится черти знает когда. Так что Исме осталось не так много и моего уровня она не достигла даже близко. Тем более, что мне еще во многом силу придавали телесные метаморфозы. Однако, тем не менее, по моим оценкам девушка за раз взлетела до уровня одаренных физического типа где-то между 3-й и 4-й ступенями. И этот рост оказался настолько велик, что Исма даже двигаться нормально не могла, с каждым шагом заваливаясь и падая из-за слишком резкого прироста силы. К счастью, у нее был я, и мы покинули зверинец не намного медленнее, чем упали в него. Однако уходить пока что было рано. Несмотря на то, что я убил всех свидетелей, на этот раз было оставлено слишком много улик, главные из которых были пропавшие сердца поглотителей. А потому, оставив Исму все на том же дереве, наказав в случае чего спасаться бегством так, как получится, я вернулся в подземелье в третий раз. Полукруглый потолок ангара, удерживаемый стальными балками и бетонными пластами, удалось расшатать в одном из углов минут за пять. А когда целостность конструкции была нарушена, дальнейшее обрушение всего потолка уже пошло куда проще. Всего минут за 15 весь зверинец оказался погребен под тысячами тонн породы. В конце концов мне и вовсе пришлось спасаться бегством к лифтовой шахте, чтобы меня самого не придавило. К счастью, никто из Экандуга за это время не явился. То ли они были слишком заняты поимкой Эллисы и остальных, то ли просто не решились спуститься в зверинец, пока там вели переговоры герцогиня и брат князя. А потом, забрав Исму, я прямым ходом, не обращая внимания уже ни на что вокруг, рванул к ближайшей стене поместья, перемахнул через нее одним прыжком и скрылся по крышам домов, направившись к точке встречи с Шито. Реку за городом я назвал пареньку неспроста. Мне нужно было отмыться, чтобы хотя бы не вонять кровью, и также там я мог в относительно спокойной обстановке дождаться момента, когда Шито принесет мне сменную одежду. К счастью, хотя меньше чем за месяц я из худощавого парня 1,5 метра ростом превратился в уже почти 2-метрового мускулистого жилистого здоровяка, я еще не вырос окончательно из нормальных человеческих размеров. Так что, хотя посреди ночи для Шито это явно было непросто, но где-то через час он вернулся с полным комплектом одежды. При этом паренек не переставал меня радовать, притащив в числе прочего обувь размера где-нибудь 47-го, чтобы скрыть мои когти, пару плотных рабочих перчаток и широкополую шляпу. Вообще, за пару недель или около того, прошедших с нашей встречи, Шито сильно вырос. Не физически, тут он оставался все таким же тоненьким и щуплым, а ментально. Его уже почти не отвращали убийства. Он совершенно спокойно отнесся к моему преображению. К тому же было видно, что помогает мне он не только потому, что ему приходилось из-за рабского договора, действует обдуманно и с толком. Хотя, когда он сказал, что лучше бы мне было скрывать свою нечеловеческую внешность под черными доспехами с красным плащом, тут же захихикав ему одному понятной шутке, сразу стало понятно, что до полного взросления еще было далеко. Но, все же единственным серьезным недостатком Шито на данный момент стал его уровень. Герои не могли повышать свои ступени. И даже правило сильнейшей маны во время клановых войн на них не работало из-за того, что они не использовали ману. И Шито, остававшийся на второй ступени, значительно отставал от меня, уже бывшего на уровне четвертой. По идее я мог бы попробовать сделать с ним то же, что с Исмой. Но велика была вероятность, что он потеряет возможность использовать магию тьмы Дарнака. А его навыки разведчика и ассасина прямо сейчас были для меня полезнее, чем грубая сила. Так что об этом пока что не стоило лишний раз задумываться. Достаточно было запомнить, что такая проблема имелась и, когда представится шанс, попытаться ее решить. Облачившись в новый костюм, немного жавший в плечах, но все-таки вполне сносный, натянув на руки перчатки и поглубже надвинув шляпу, я стал более-менее похож на нормального человека, главное было не улыбаться. Но по крайней мере на улице от меня не шарахались как от чудища, хотя взглядами, очевидно, провожали. Крайне непривычно было понимать, что теперь на тебя оборачиваются не потому, что ты слишком мелкий для парня, а по ровно противоположной причине. И это было бы даже приятно, если бы не понимание, что не за горами тот момент, когда я стану уже слишком большим. Признаков того, что телесные метаморфозы остановятся, не было и в помине. Однако пока я все-таки мог относительно мирно перемещаться по городу, и направился, разумеется, прямым ходом к одному из мест, выбранных в качестве временных убежищ для одаренных Истизин, того, где, насколько я помнил, должен был быть Марнан. Никого другого из клана, кроме, разумеется, Эллисы, я сейчас видеть не хотел. Встретиться со старым магом удалось не сразу и после некоторых трудностей с сотрудниками гостиницы. Но в конце концов Марнан все-таки появился, узнал меня и нам троим быстро предоставили номера. И, не собираясь ни с кем сейчас разговаривать, я, раздевшись, тут же завалился спать. Сердца хоть и давали силу, усталость не забирали, а я за последние 2 часа вымотался так, как не выматывался, кажется, ни разу за всю жизнь. Вот только нормально поспать мне не дали. За окном еще даже не до конца рассвело, когда в дверь моей комнаты с силой постучались. На пороге стоял Марнан, крайне взволнованный. «Что случилось?» – спросил я, пропуская старика в комнату. «Тим, проблема», – вздохнул Марнан. «Тебя ищут люди из королевского дворца, у проверяющего Тибрана. Кажется, появились вопросы. Глава 22. Твою мать. Ну, разумеется, вчера он с вопросами не мог появиться. Обязательно надо было решить что-то у меня узнать уже после того, как я превратился в 2-метровую детину с когтями и клыками. Он уже знает, что я тут». «Пока нет», — покачал головой Марнан. «Люди из королевского дворца внизу тебя просто ищут. К счастью, ночью ты не сказал никому, что ты — это ты. Однако лгать королевским проверяющим — это преступление, приравниваемое к государственной измене, и под удар может попасть весь клан. Допустим, но я не могу появиться перед Тиброном в таком виде. Даже клинический идиот поймет, что тут что-то не так, а ты не можешь как-то...» Старик замялся, сжаться обратно. «Я тебе, что, коробка картонная?» «Не могу, конечно. И что тогда делать?» Я тяжело вздохнул. «Валить. Надеюсь, у меня получится вылезти в окно. Если будут задавать вопросы о том, кто тебя спрашивал посреди ночи, найдешь, что сказать?» «Конечно», кивнул Марнан. «Например, что ты информатор Тизин в Самдаль. Без веских оснований вмешиваться в войну кланов даже королевский клан не станет». «Отлично. Передай Шиита и Исме, чтобы вели себя прилично». «Разумеется. Я расскажу Эллисе обо всем. Если у нас не получится связаться в течение дня, приходи на закате к территории старого загородного поместья Тизин». «Да, знаю, где это». «Хорошо. Там другие хозяева сейчас, но как ориентир, сгодится. Денег дай мне только». «Конечно, держи». Старик вытащил из внутреннего кармана увесистый кошель и протянул мне. «Господин Марнан», — раздался снизу с лестницы чей-то голос. «Понятно, ждать дольше одаренные королевского двора не хотели. Все, я пошел». К счастью, окна моей комнаты выходили не на улицу, а в аппендикс между 2 вплотную расположенными стенами. И мне не составило труда, спешно одевшись, взобраться по этим стенам на крышу гостиницы, а оттуда перескочить на соседнюю и так по верхам уйти на несколько кварталов. Там я спустился на землю в каком-то закоулке и, выйдя на улицу, неспешным шагом направился к торговому району. Время было еще очень раннее, большая часть горожан еще мирно спала в кроватях, так что моя здоровенная фигура наверняка привлекала немало внимания. Но, похоже, внимания все-таки было недостаточно, чтобы остановить меня и потребовать каких-то документов. Добравшись до торгового района, я нашел уже пару раз посещенное заведение под названием «Семь птиц» и занял место в углу дальнего зала. Ресторан находился на одной из самых оживленных улиц и потому открывался еще до рассвета, и тут очень вкусно кормили дичью. А самое главное, это место из-за расположения было отличным пунктом по сбору всевозможных слухов и сплетен. Заказав себе плотный завтрак из 1,5 десятков позиций меню, я поглубже надвинул шляпу, чтобы случайно во время еды не засветить свои клыки, уселся поудобнее и принялся ждать. Часа через 1,5, когда я уже покончил с трапезой, явно шокировавший разносчика своими масштабами, по крайней мере со стола парнишка убирал с выражением максимального почтения на лице, ресторан начал наполняться народом. В 7 птицах собирался очень разный контингент. В основном, конечно, те, кто продавал и покупал товары в сотнях окрестных лавок. Но я то и дело определял в толпе и членов кланов, и каких-то путешественников из далеких стран, травящих байки о своих похождениях, и даже откровенную преступную шваль. Впрочем, сейчас меня интересовали все они, а вернее те разговоры, что они вели. Если же быть совсем точным, то новости минувшей ночи, нападение на поместье Экандуга, разумеется, не осталось незамеченным. Люди должны были увидеть выросшие прямо посреди главного дома дерева, должны были слышать сигнал тревоги, а кто-нибудь наверняка должен был быть осведомлен о более тонких подробностях произошедшего. Часам к 9, когда настало время завтрака, 7 птиц заполнились народом почти под завязку. И в таких условиях вычленять какие-то отдельные разговоры в общем гомоне стало практически нереально. К тому же мой новый слух, кажется, стал хуже воспринимать отдельные звуки, и, если я не сосредотачивался, то и вовсе слышал лишь мерный гул, будто гудение пчелиного улья. Однако слушать все подряд мне и не требовалось. Было достаточно просто реагировать на три триггерных слова «тизин», «кандуга» и «рисфали». И понемногу, собирая обрывки сплетен, постоянно пополнявшихся новыми деталями, я часам к двум дня смог составить для себя примерную картину произошедшего. Ну, по крайней мере того, каким это произошедшее было по официальной версии. Нападение Тизин на поместье Экандуга не только не осуждалось, но и наоборот, почти всеми признавалось крайне смелым ходом, что не могло не радовать. Проблема была в том, что где-то 70% сплетен сходилось на том, что часть нападавших то ли убили, то ли поймали. Было бы очень нехорошо, если бы этим кем-то стала Эллиса. Потому что тогда, честно сказать, моя мотивация помогать Тизин резко уменьшилась бы раза в три. И далеко не только потому, что мы с Эллисой несколько раз занимались сексом. Девушка была действительно талантливым лидером. Харизматичная, где надо жесткая, целеустремленная, не обделенная талантом, как в магии, так и в стратегии и тактике. Во время подготовки первого сражения клановой войны большинство нестандартных решений вроде предложения использовать винтовки и противогазы исходило от меня. Видимо, играло роль иное мышление попаданца. Но в каких-то деталях, и тем более в плане руководства людьми, Эллиса делала минимум 50% работы, при том, что другая половина дел была распределена между семью старейшинами. Так что, если бы девушка умерла, клан потерял бы по-настоящему выдающегося лидера и к тому же последнюю достойную наследницу рода. Эрик, у которого не получилось стать одаренным, на эту роль не подходил в принципе. А вытягивать из трясины оставшуюся в живых разрозненную толпу я совершенно не горел желанием. Оставалось надеяться только на то, что Тиган и остальные все-таки выберут до конца исполнять свой долг и сделают все, чтобы баронесса смогла выбраться из поместья Экандуга. Второй важной новостью было то, что смерти Эдарии Экандуга и Лариаты Рисфали все-таки стали достоянием общественности. Тела брата князя и герцогини вроде как до сих пор не были найдены под завалами, но в том, что они оба были мертвы, почти не было сомнений. И гнев клана Рисфали не заставил себя долго ждать. По одним слухам, Экандуга уже выплатили им какую-то космическую сумму отступных. По другим, поместье клана и вовсе было взято в осаду. Но в итоге все сходились на том, что в клановой войне против Тизин Экандуга уже участвовать не сможет. При этом мысли о том, что к смерти Лариата был причастен кто-то из Тизин, высказывались исключительно в порядке бреда. Никто не мог поверить, что умирающий баронский клан смог бы прикончить одного из сильнейших одаренных страны. Это, кстати, была еще одна причина для меня не встречаться с Теброном. Даже если мне снова удастся отбрехаться и он не станет уточнять, каким образом я с нашей прошлой встречи вырос на 20 сантиметров, мою силу скрыть от него вряд ли получится. И тогда, даже если он сам не станет ничего делать, Рисфали наверняка быстро узнают об этом и все-таки сложат 2 и 2. Лариат не провел параллели между двумя нападениями на зверинцы, пока не стало поздно. Но не стоило надеяться, что мне повезет так же и в следующий раз. Помимо этих двух новостей, важной для меня и потенциально очень опасной для клана Тизин была информация о том, что Вирга официально присоединились к Самдаль в качестве вассального клана. Объединение двух твоих врагов, даже если один из этих врагов был уже почти разбит, по моим ощущениям не сулило ничего хорошего. И как минимум это было опасно потому, что Вирга, не клан, а бог, в теории мог рассказать богу Самдалю обо мне. Черт его знает, к чему это могло привести, и какими в итоге проблемами обернуться. Боги, конечно, по идее не должны были напрямую вмешиваться в дела людей. Но на меня это правило распространялось с большими оговорками, и после моей метаморфозы все могло стать еще хуже. Так что ничего не стоило исключать.